Глава первая. Женский облик приняв, нисходит Куйсин созвездие Северный Ковш. Небожителям пир задает Си-Ван-Му на яшмовом чистом пруду. Еще давным-давно у почтенной Цао в наставлении для девиц было сказано: имеются четыре женские добродетели. Одна называется строгость поведения, вторая — сдержанность речи, третья — скромность манер и четвертая — прилежание в исполнении своих обязанностей. Эти четыре — основные женские добродетели. Без них женщинам жить невозможно. Почему я сейчас, начиная книгу, привожу эту выдержку из сочинения «Баньчжао. Наставление для девиц»? Потому что то, о чем написано в этой книге, хотя и касается лишь девичьих мечтаний до мелочей жизни обитательниц тюрьмов и светелок, в ней то и дело появляются героини, соблюдающие эти четыре заповеди почтенной Цао. Эти героини не только прекрасны внешностью, как золото и яшма, но и чисты сердцем, как снег и лед. Если бы они не следовали постоянно наставлению для девиц и не соблюдали строго эти прекрасные заповеди, как они могли быть таковыми? Разве можно предать забвению память о них только потому, что все события, связанные с ними, происходили давным-давно? Окутан таинственностью, и среди героинь есть и красивые, и уродливые. Поэтому-то я и при свете светильника, и лунными ночами, и летом, и зимой, в свободное время, развлекаясь, собрал все воедино и составил эту книгу. В ней я восхваляю достойных и порицаю недостойных. Девушки в ней даны такими, какими должны быть девушки, жены такими, какими должны быть жены. Я даю все их достоинства и недостатки. Хотя все описывается здесь в мельчайших подробностях, но в конечном итоге все сводится к должному, и непристойности я сюда никаких не включаю, а все чудесное и фантастическое в этой книге произошло от того, что феи цветов подверглись наказанию. Прочтите первый свиток этой книги, и вам, в общем, все станет ясно. Начнем с нескольких слов о знаменитых горах Поднебесной. Помимо Кунь-Луня, на котором обитает великая богиня Си-Ван-Му, на морских островах имеются три знаменитые горы. Одна называется Пенлай, вторая — Фанчжан и третья — Инчжоу. Путь ко всем этим горам далек, и высота их необычайна. В свое время уже в исторических записках было сказано, что эти три горы являются местом, где обычно собираются небожители. Потом в записях, восполняющих опущенное, и в описании царств природы превозносили обилие сокровищ этих гор и красоту их пейзажей. Самое очаровательное там то, что на этих горах имеются вечно зеленые растения и цветы, не опадающие в течение круглого года. Там растут также сказочные плоды небожителей, благовещие деревья, злаки счастья, хлеба доброго предзнаменования, всех их мне и не под силу перечислить. Из этих гор мы отдельно расскажем о горе Пенлай. Там есть скала «Несчастная судьба». В этой скале есть пещера «Красавица», а в ней обитает небожительница. Она управляет цветами поднебесной и является хозяйкой всех цветов. Зовут ее богиней цветов, и она совершенствуется здесь уже много лет. В день рождения великой богини Си-Ван-Му приходящийся на третий день третьей луны, как раз когда богиня цветов собиралась слететь, чтобы по этому случаю поздравить богиню Сиванму, к ней прибыла ее давнишняя приятельница, богиня трав, и пригласила ее вместе отправиться на этот пир в персиковых садах. Богиня цветов тотчас же приказала своей деве-прислужнице захватить цветочный нектар и пригласила с собой еще двух богинь, богиню плодов и богиню злаков. Так все четыре богини, каждая на своем облаке, отправились вместе на запад в сторону волшебной горы Куньлунь. Когда они пролетели полпути, вокруг них стали клубиться благовещие облака, и отовсюду потянулись пунцовые туманы. Это божества из разных пещер тоже направлялись на пир в персиковых садах. Вдруг из созвездий Северного Ковша засверкал ослепительный красный луч длиной в 10 000 джан. В нем появился танцуя повелитель звезды. Он был нарядно одет и хотя бы ходил на куйсина, судя по прекрасному личику, это, несомненно, была красивая женщина. Она держала в левой руке кисть, а в правой — ковш. Со всех сторон ее окружало красное сияние, и она тоже направлялась на разноцветном облаке на Куньлунь. — Это звездное божество, — сказала богиня злаков. — Судя по внешнему виду, несомненно, супруга бога Куйсина. Значит, на самом деле Куйсин завел себе подружку. Вот уж действительно небывалое зрелище. Что ж, раз Куйсин бог, так ему не иметь и пары, — заметила богиня цветов. А может быть, он сам преобразился в женщину? Где нам знать все превращения богов? Почем ты знаешь? Может быть, Куйсин появился в таком облике, потому что этим он хочет дать в мир людей особое предзнаменование? — По-моему, — смеясь, — сказала богиня плодов, — поскольку сегодня день рождения великой богини Сиванму, Куйсин нарочно велел своей возлюбленной отправиться поздравить ее, а вот потом, когда наступит день рождения великого бога Дунвангуна, тогда уж Куйсин лично отправится с поздравлениями. Но эту женщину со всех сторон окружает красное сияние, и вокруг нее вьются пурпурные туманы. Вот ж это предзнаменование я не пойму. Мне давно известно, — ответила богиня цветов, — что Куйсин ведает просвещением у людей в Нижнем мире. За последнее время из созвездия Ковша во все четыре стороны постоянно исходит красное сияние, и во мрак вздымаются разноцветные блики. Теперь же появился и сам Куйсин, но в измененном облике, и сверх того пурпуровые пары и лучи пронзают небо и землю. Такое явление Куйсина наверняка предвещает расцвет просвещения у людей. Увы, наши заслуги на пути великой истины слишком незначительны, и мы не знаем, когда и где сбудется это предзнаменование. — А я знаю, — заметила богиня трав, — что за морем на Малом Пенлае имеется яшмовая стела, на которой начертан цвет человеческого просвещения. За последние дни эта стела беспрерывно излучает сияние, в котором отражается отдаленное сияние Куйсина. Вероятно, разгадка предзнаменования заключается именно в этой стеле. А что за цвет человеческого просвещения начертан на этой стеле? Можем мы это увидеть? — спросила богиня цветов. — В той стеле скрыта тайная сила, которую сейчас сдерживает дух-прислужник. Через несколько столетий эта сила даст себя знать, и если нам будет благоприятствовать судьба, мы все увидим. Сейчас же еще рано, и, понятно, мы ничего увидеть не можем. Не понимаю, как я могу быть связана судьбой с этой яшмовой стелой, — сказала богиня цветов. — К сожалению, хоть мы уже и достигли полной святости, но ведь все мы, в конце концов, воплощены в женском облике. Возможно, в будущем нам и удастся увидеть рассвет человеческого просвещения, обозначенный на этой яшмовой стеле, но если среди упоминаемых на ней талантов окажутся только ученые-юнцы и не будет ни одной ученой-девы, то как же будет нам, цветам, не поблекнуть от стыда? «Поскольку ныне Куйсин принял женский облик, — возразила богиня трав, — это, без сомнения, счастливое предзнаменование именно для всех живых существ женского рода. Тем более, что сияние, излучаемое яшмовой стелой, всегда бывает значительно ярче после полудня, а по четным числам оно особенно резко отличается от обычного. Ведь по учению о женском и мужском началах время после полудня относится к женскому началу, так же, как и четные числа. Сияние предвещает появление талантов, а такое явление указывает на то, что эти таланты будут женскими. Таким образом, судя по всем этим признакам, на стеле появятся имена не одной-двух ученых дев, а, пожалуй, и все упоминаемые на ней будут лишь таланты в юбках. «То, что вы говорите, — заявила богиня цветов, — безусловно верно. Однако, по-моему, даже если все упоминаемые на этой стеле окажутся талантами в юбках, то нам не будет благоприятствовать судьба, и мы не сможем всего этого увидеть, то разве для нас это не так же призрачно, как цветы, отраженные в зеркале, или луна в воде?» «Как можно думать, что нам не будет благоприятствовать судьба, если нам сегодня удалось уже увидеть эти явления? Вероятно, когда-нибудь в будущем кто-то из нас, сестриц, удостоится этого счастья, но сейчас все это неясно и неопределенно, и пока даже и говорить об этом бесполезно. К чему нам пытаться разгадать эту загадку? Лучше едемте дальше на торжество», — заключила богиня трав. Тут они увидели, что за Куйсином появились четыре властителя пещер совершенно необычных на вид. У первого был зеленый лик и выдающиеся вперед клыки. Его зеленые волосы были уложены в пучок на макушке и прихвачены золотым обручем. На нем был одет зеленый даосский халат. Второй небожитель такой же, но весь красный. Третий был черный, четвертый — желтый. В руках у всех были драгоценные дары, и они тоже направлялись на священную гору Кунь-Лунь.